Яшину партнеры доверяли. Они знали, что его молниеносные и лаконичные подсказки даются человеком, понимающим игровые тонкости, и безропотно им следовали. Это, между прочим, весьма важно, поскольку футболист в матче обычно автоматически реагирует на знакомый голос и старается выполнить указания как можно более точно. В таких случаях необходима высокая степень доверия к тому, кто подсказывает. Тогда максимально возможно участие Льва Яшина в игре не только на линии ворот или на выходах, но вообще в игре было определенным новшеством. В современном же футболе командные тактики бесспорно учитывают игру голкипера. Мне думается, с нынешними вратарями удачнее работают те, кто не забывает яшинский стиль. В свое время Яшин заставил коллег играть по-новому. Теперь такая игра вратарей, когда они фактически участвуют в коллективных действиях, особенно в стадии обороны, становится нормой. Серьезные неудачи обычно ломают вратари. И молодых, и тех, кто в возрасте. Льву Яшину было почти 34 года, когда сборная СССР вернулась с чилийского чемпионата мира, и одним из главных виновников поражения в довольно жесткой форме начальством и прессой был назван голкипер. Только такому гиганту, как Яшин, по силам было справиться с несправедливыми во многом обвинениями, не обращать внимания на выкрики недоброжелателей, предлагавших ему отправляться на пенсию, а вновь войти в форму, выиграть спустя год в составе московского «Динамо» чемпионат СССР, попасть в сборную мира, заставить Уэмбли в 63-м стоя аплодировать себе, заработать золотой мяч лучшего футболиста Европы. Больше, насколько помню, ни один из вратарей так золотой мяч не получал. Здорово отыграть в чемпионате Европы 1964 года и восхитить футбольный мир в 1966, когда советская команда стала четвертой на чемпионате мира в Англии. Все это, вне всякого сомнения, человеческий и вратарский подвиг. Меня, когда я в начале 60-х оказался в сборной СССР, пусть даже на небольшое время, поразило, как много и самозабвенно, совершенно не щадя себя, работает Яшин на тренировках. Падая и вставая, вновь падая и вновь вставая, без устали и без нытья. Сам он никогда никого не понукал, но, глядя на него, невозможно было тренироваться не в полную силу. Это и привело Яшина на вершины футбольного Олимпа. В середине 70-х новшества в тренировочном процессе и в игре, предложенные киевским «Динамо», воспринимались в нашей стране далеко не всеми. Огульной критики, базировавшейся на полнейшем непонимании процесса и на демонстративном нежелании его понять, было более чем достаточно, даже несмотря на приличные результаты. Лев Яшин был тогда одним из тех, кто пытался разобраться в происходящем. Он регулярно приезжал в Киев, в том числе и на матчи киевского «Динамо» в рамках европейских кубков, и всегда старался получать как можно более полную информацию из первых рук. В одной с ним команде мне довелось сыграть 3 матча. Помимо тех, о которых я уже упоминал, с ГДР и с Австрией, это была контрольная встреча в начале 1961 года в столице Армении против команды «Спартак» Ереван. Доводилось, разумеется, играть и против Яшина, когда с московским «Динамо» встречались те команды, в которых я выступал. Футбольное братство существовало, существует и будет существовать, даже если представители его не очень часто встречаются друг с другом, и даже если кто-то уже ушел из этой жизни. Виктор Понедельник, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Европы 1960 года, серебряный призер чемпионата Европы 1964 года. Слово о друге. Когда я сегодня снова и снова думаю или пишу об этом великом спортсмене, гражданине-человеке, всегда испытываю особое чувство, и радостное, и тревожное. Радостное потому, что Лев Яшин мне особенно дорог как друг, как светлой памяти человек, первый подавший руку помощи, признавший меня, тогда еще юного футболиста, впервые попавшего в 1958 году из ростовской команды класса «Б» «Ростцельмаша» прямехонько в сборную СССР. А тревожное потому, что до сих пор написано Яшине «У нас», заканчивается 20 век, хотя бы в сравнении с зарубежными изданиями до обидного мало. Да и то, что написано, не отражает суть его характера, его личности. Верность делу, верность команде — простые вроде бы слова, но они всегда точно определяют человека, его характер в спорте. А футбольный характер — это характер, достойный уважения, будь ты голкипером сборной ФИФА или заводской команды. Футболистам на поле всегда легче. Их 10. Ошибся кто-то, выручит партнер. Вратарь всегда один. Он последний рубеж. Он сгусток нервной энергии, которая постоянно ищет выхода в игре. Он весь внимание. Он не может расслабиться, остановиться, задуматься. Какое же нужно вратарю иметь самообладание? Какое нужно иметь мужество в постоянных, жестких, зачастую и жестоких схватках в борьбе за мяч, в бросках в ноги атакующим? Его ошибки всегда дорого обходятся команде. Ты представь, что за тобой полоса пограничная идет. Действительно, вратарь — последняя надежда в командной игре, ключевой игрок обороны. На своем футбольном веку я встречал и встречаю ныне достаточно талантливых, с прекрасной реакцией и прыгучестью голкиперов. Природные данные и физические кондиции позволяли или позволяют им блистать несколько лет, подняться до определенного мастерского уровня в клубе или сборной. Но вот дойти в своем развитии до футбольной Джомолунгмы, получить международное признание они не смогли. Нужна была особая человеческая одаренность, одухотворенность и непреодолимое желание играть завтра лучше, чем сегодня. А это и есть верность делу, верность тяжкой вратарской доли и неприходящая любовь к своему ремеслу. Именно такую верность футболу 20 лет постоянно доказывал миллионам поклонников футбола Лев Яшин, защищавший ворота московского «Динамо» и 78 раз выступавший в составе сборной СССР, ставший в ее составе олимпийским чемпионом Мельбурн 1956-го, чемпионом Европы Париж 1960-й, вице-чемпионом Европы Мадрид 1964 и бронзовым призером чемпионата мира Англия 1966. Гудел 100-тысячный Уэмбли. Играли сборная мира ФИФА, сборная Англии. Матч посвящен столетию английского футбола. Англичане явно недовольны действиями своих форвардов, беспрерывно штурмующих ворота сборной мира. Стремительно бежали минуты, а долгожданного забитого мяча все не было. Зрители на трибунах и миллионы телезрителей во многих странах мира видели тщетные попытки форвардов во главе с выдающимся Джимми Грифсом по прозвищу «Человек-гол». Причиной тому была изумительная, неповторимая игра голкипера сборной мира Льва Яшина. Сколько раз англичане вскакивали с мест в предвкушении гола, но неизменно на пути атакующих вставала высокая фигура вратаря, одетая во все черное, с белой буквы «Д» на левой возле сердца стороне свитера. Его своевременные выходы из ворот, броски в ноги форвардом, исключительная реакция «ввод мяча в игру» рукой буквально поразили всех. Таким великого вратаря, вратаря всех времен и народов, Такой титул ему присвоен в 20 веке по опросам тренеров, футболистов, специалистов и журналистов, запомнил спортивный мир. Прорвавшиеся в раздевалку журналисты писали на следующий день в своих изданиях, что выдающийся центр-форвард Грифс, сбросив футбольные доспехи, сказал тренеру: «Это наваждение. Это какой-то дьявол в воротах. Ему невозможно забить. За всю свою карьеру я ничего подобного не видел». Признание Грифса было вынесено в заголовки газет. «Мы много писали и пишем о талантах, ярко проявляющих себя в различных видах человеческой деятельности. Частенько стараемся найти в них какие-то необыкновенные, таинственные, до конца непознанные, почти мистические признаки, подчас забывая при этом, что само понятие таланта весьма и весьма относительно, и скорее относимся к определению термина, включающего в себя известную сумму знаний, умений, навыков, школы, которыми владеет тот или иной музыкант, поэт, ученый, художник, писатель, спортсмен. Размышляя о природе таланта Яшина, в котором счастливо сочетались редкие способности и, что особенно важно, огромное трудолюбие и беззаветная любовь к футболу, хочу вернуться к его истокам, вернуться в тяжелый военный 1943 год. Именно тогда Лев поступил работать на машиностроительный завод в Тушине. Ему было 14 лет. Его манило не только слесарное дело, но и чувство долга перед обществом, может быть, тогда еще не до конца осознанное стремление помочь семье. Наверняка те годы помогли ему выработать и смекалку, и навык к труду, и упорство. Рассудительность, умение оценить помощь старших, готовность поддержать, выручить — все это вошло в плоть и кровь Льва в военные годы. А затем так пригодилось в трудной жизни в большом футболе. После рабочей смены с ватагой таких же полуголодных подростков Яшин спешит на заводской стадион. Ему хочется играть центральным нападающим, забивать мячи, как великий Григорий Федотов. Но его ставят в воротах. Каланча. Куда уж тебе с таким ростом забивать? Стой и лови мячи. Льву обидно, но он не перечит. И к тому же и первый тренер Ларионщиков, распознавший в нем задатки вратаря, неумолим: «Лева, будешь вратарем». Так пришлось привыкать к нелегкой доле. Яшин рассказывал мне об этом времени, когда я готовил к печати книгу «Штрафная площадка». Какие были замечательные ребята на нашем заводе. Мне все там дорого, многое вместе выстрадано. Война оставила тяжелый след на всей нашей семье, но мы не жаловались, другим было не легче. Дома в его многочисленные коллекции наград, завоеванных, это определение самое для футбола точное, на различных континентах, я видел на самом почетном месте рядом с золотой звездой Героя социалистического труда медаль на потертые и потемневшие от времени ленточки за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы. Лев получил ее в 16 лет. Медаль объясняет многое, и в первую очередь истоки его таланта, трудолюбия и высокой нравственности. Шли годы. После окончания армейской службы, соскучившись по футболу, зашел Яшин на стадион «Динамо». Его увидел Аркадий Иванович Чернышов, легендарный тренер, впоследствии возглавлявший сборную СССР по хоккею в годы ее триумфальных побед, а в то время тренер по футболу и русскому хоккею. Чернышову сразу понравился худощавый, с длиннющими руками парень. Начались тренировки. А вскоре... Нет, дебют в большом футболе лавров Яшину не принес. Случилось так, что заменив легендарного Хомича в матче с тбилисцами, Лев пропустил 4 мяча. И на целых 3 года ему пришлось уйти в дублирующий состав. Он не обиделся, не сдался, не сломался. Уверен, сказались военная закалка и непреодолимое желание играть. Помогло еще одно обстоятельство. На зиму он остался в хоккейной команде Чернышова, и с ней связаны его первые достижения. Хоккейный вратарь Яшин в составе «Динамо», второй призер чемпионата СССР. Но его мечта — футбол, играть в основном составе «Динамо». Он остается после тренировок и уговаривает знаменитых Карцева, Соловьева, Савдунина, Бескова, Трофимова потренировать его, побить по воротам. Им очень нравится стремление юноши добиться цели. Удары по воротам сыплются, как из рога изобилия. Помогает советами Хомич, который видит в Яшине своего преемника. Школа выдающихся мастеров дает прекрасные плоды, и Лев идет к цели, стиснув зубы, никому не показывая, как жгло и горело тело, как он адски уставал после тренировок. Потом, когда на протяжении многих лет в сборной приходилось видеть Яшина на тренировках и выходить с ним на поле многих стадионов мира, я всегда восхищался его умением полностью отдаваться игре, талантом зажечь всех, заставить примером без лишних слов привести в движение всю команду именно в те моменты, когда, казалось, силы на исходе. Кто больше сделал для шлифовки граней яшинского таланта? Тренер Якушин, безошибочно определивший в нем преемника Хомича, и сам легендарный тигр, обучавший Яшина вратарскому искусству, наставники сборной Качалин, Старостин, Бесков, Гуляев, всем им низкий поклон за становление Яшина. И все же никакой тренер ничего не добьется, если футболист не горит стремлением стать мастером, если хоть чуть-чуть проявляются лень и бациллы самодовольства. И в 24 года Лев вновь вышел на поле в основном составе «Динамо». После 3-летнего перерыва он изумил всех игрой, доселе невиданной на наших стадионах. Он первым из наших вратарей смело шел на перехваты мячей к самой линии штрафной площадки, еще при системе W, когда в обороне играли 3 защитника, он становился 4-м, уверенно и надежно строкуя партнеров в обороне. Яшина заметили. Год спустя он уже защищал ворота сборной СССР. Приходит и международное признание. Его потрясающая, лишенная внешней показухи игра настолько ограниченно вписывается в оборону главной команды страны, что на протяжении 16 лет Лев, как никто другой, цементирует оборону сборной. Наша команда в 1956 году в Австралии на Олимпиаде и во Франции в 1960 году на чемпионате Европы получает свои первые золотые медали и входит в число лучших в мире и в Европе. Вспоминаю, как Лев Иванович готовился к матчам. Перед международными играми сборная обычно тренировалась на подмосковной базе отдыха «Озера». Здесь хвойный лес, зеленые лужайки, щебетание птиц, громадное прекрасное озеро и неизменная предстартовая лихорадка, так знакомая и пережитая всеми, кто играл в футбол. Никак не выгонишь из головы мысли о предстоящей игре. Каждый по-своему преодолевал это состояние. Иванов, Мески, Бубокин обязательно поспят лишний часок. Метровелли, Масленкин крутится вокруг бильярдного стола, бурно переживая каждый неудачный удар. Нетта обязательно сыграет несколько партий в шахматы с Хусаиновым. Яшин же с неизменной удочкой уходит на берег озера. Он любил порыбачить, в одиночестве отвлечься и тем самым сохранить нервную энергию. За 2 часа до начала матча автобус с игроками и тренерами сборной отправлялся в Москву. Лев Иванович невозмутим и необычайно молчалив. В раздевалке Лужников и на разминке все делал неторопливо. Бережно разворачивал вратарские доспехи, снимал костюм, не спеша перебинтовывал кисти рук, затем надевал на локотники, на коленники, трусы, свитер и знаменитую кепку с длинным козырьком, за которой многие годы безуспешно охотились коллекционеры сувениров. В конце концов, кепка исчезла. Случилось это на чемпионате мира в Англии в 1966 году. Но Яшин долго не горевал и все же признался мне по секрету, что кепка была ему очень дорога, как напоминание о первых годах в «Динамо» и сборной. Разминка закончена. Команда выходит на лужниковский стотысячник. Зрители встречают нас аплодисментами. Это как аванс, доверие, напутствие. В сборную верили, и она не подводила. Матч начался. В игре Лев Яшин. За его движениями следят и партнеры, и соперники, и зрители. А он? Сама невозмутимость, спокойствие и внимание. Таким я запомнил его навсегда. Сегодня на трибунах новое поколение поклонников футбола. Они не видели игру Яшина, не знают о его отношении к делу. Смею утверждать, что более преданного футболу человека я не встречал. Преданность — это естественность, человечность, трудолюбие и критическое отношение к себе. Природа и жизнь щедро наградили Льва Ивановича этими высокими достоинствами. Так, каждый пропущенный мяч он ставил себе в вину. Явно ошиблась защита, а он корил себя. Его убеждали тренеры и партнеры, но он был неумолим. Виноват я. Где-то недоработал. И уже на следующей тренировке Яшин снова возвращался к пропущенному мячу. Ребята, побейте с той позиции, откуда мне забили мяч. Итак, всю неделю до следующей игры. Для каждого из нас в длительных турне сборной самая маленькая весточка из дома была радостью. Лев Иванович постоянно звонил домой, подробно расспрашивал о делах и здоровье. Его тяга и нежность к семье были видны невооруженным взглядом. И никогда не забывал спросить у жены, а как наши сыграли с «Торпедо», «Спартаком», «ЦСКА»? Кавалер самых высоких и престижных футбольных наград, самых высоких наград Родины, чья популярность перешагнула границы и континенты, он всегда оставался удивительно мягким, скромным и обаятельным человеком. Ему были напрочь чужды чванство, высокомерие, жадность, зазнайство. От него постоянно исходило какое-то необыкновенное тепло, особенно по отношению к пожилым людям и детям. В Бразилии во время первого в истории нашего футбола турне московского «Динамо» произошел уникальный случай. В Рио-де-Жанейро Яшина пригласили на телевидение. Прямо в студии были установлены настоящие ворота, и каждый желающий за определенную сумму в долларах мог пробить Льву Ивановичу 11-метровый удар. Яшин встал в ворота в цивильном костюме, в котором приехал для выступления в прямом эфире. Вся Бразилия, затаив дыхание, следила за этим необычным поединком. Конечно, в студию бросились богатые люди с целью забить мяч великому русскому вратарю и тем самым мгновенно прославиться. Более 20 поединков с блеском выиграл Яшин. Закончив этот необычный турнир, ведущий объявил, что вратарю причитается награда в несколько тысяч долларов. И здесь произошло невероятное. Яшин, взяв в руки пачку банкнот, попросил микрофон и, как обычно, не торопясь, произнес: «Благодарю устроителей этого турнира за возможность лишний раз защитить футбольные ворота. А денежный приз я передаю в фонд помощи мальчишкам из бедных семей и желаю им вырасти такими же великими футболистами, как Пеле». В студии, как и во всей Бразилии, наступила мертвая тишина. А затем обрушился шквал аплодисментов. Яшину стоя аплодировала вся Бразилия. Кто сегодня способен на такое благородство? В 1963 году Яшину был присужден «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту Европы, ежегодно присуждаемый французским журналом «Франс Футбол». В статье о лауреате главный редактор Йорбини писал: «Много я перевидал вратарей на своем веку. И Свифта, и Ромальеца, и Земана, и Грошича, и Жильмара, и Коста Перейру, и даже нашего Бернара. Но вовсе не следует думать, будто я сжигаю то, чему поклонялся, если скажу, что Лев Яшин превзошел их и продолжает их превосходить. Ибо Яшин — это одновременно и Шерегес, которым восхищался мой дед, и Комби, фаворит моего отца, и Замора Планченко, Хинден, Дарьи, Винил и многие-многие другие. Яшин — сверхвратарь, появившийся на свет, чтобы сыграть в нем исключительную роль, как страж ворот. Яшин — это легендарная фигура. Это волшебная рука, одетая в перчатку. Это четвертый защитник. Это стратег во всех намерениях. Яшин — это, наконец, человек, чье присутствие на поле обескураживает врагов и вдохновляет друзей. Мне на всю жизнь запомнилась реакция Льва Ивановича, когда прекрасный журналист Геннадий Радчук перевел ему эту выдержку из статьи. Он улыбнулся и произнес с некоторой долей иронии: «Не пойму, почему у меня только одна волшебная рука, а где же вторая?» А потом добавил: «Какое ж тут волшебство? Я только стремлюсь хорошо делать свое дело». Для всех, без исключения людей разных поколений, кто хотя бы один раз в жизни дотронулся до футбольного мяча, Яшин остается живее всех живых, а наш российский футбол с его именем входит в 21 век. Эдуард Мудрик, мастер спорта. Команда начинается с вратаря. Я был, я чувствовал, я жил, и все, что мог, свершил, и этим право заслужил на свой бессмертный миг. Самуил Яковлевич Маршак. Бью Яшину по затылку. Мое знакомство с нашим известным вратарем началось задолго до того, как я впервые был приглашен Михаилом Иосифовичем Якушиным на предсезонный сбор команды в Гагре в марте 1957 года. Дело в том, что наша семья жила на станции строителей в доме, расположенном на Динамовском стрельбище в Мытищах. В первые же послевоенные годы здесь футбольная команда «Динамо» имела свою тренировочную базу и готовилась к матчам чемпионата страны. На стрельбище было отличное поле, засеянное травой, специально привезенное игроками из легендарного путешествия по Великобритании в ноябре 1945 года. За полем тщательно ухаживали специалисты, в том числе из немецких военнопленных. На нем были специальные площадки и домик, в котором футболисты жили и готовились во время предсезонных сборов. Нет, наверное, нужно говорить, что вся территория стрельбища была огорожена и строго охранялась войсками Комитета государственной безопасности. Но, тем не менее, для окрестных мальчишек, а тем более для нас, живущих на стрельбище, тренировки и приезды футболистов были праздником. А в дни, когда динамовская команда находилась в отъезде, учебные площадки были заполнены мальчишескими командами, с утра до позднего вечера гонявшими старые футбольные мячи, выпрашиваемые у сердобольного дяди Сережи, так в кругу мальчишек прозывался легендарный форвард страны 30-40-х годов Сергей Сергеевич Ильин, начинавший в те годы свою работу на посту администратора команды. А когда футболисты в бело-голубой форме появлялись на стрельбище, мы, мальчишки, были первыми зрителями и помощниками. Окружали поле, глазели, наиболее храбрые, рослые и самостоятельные, в мальчишеском мире был свой ранжир и строгий порядок, старались ловить мячи после ударов и возвращали их на поле тренирующимся. Особым форсом среди мальчишек считалось не дать мячам улететь в густые заросли, а рассчитать траекторию полетов, встать на пути наиболее частых ударов, остановить мяч и мгновенно вернуть его на поле. Это счастье выпадало только самым ловким, пронырливым, старшим по возрасту. Мне же с братьями сначала досталась роль внимательных зрителей. Мы во все глаза смотрели на костюмы, повадки любимых игроков. Наши уши, подобно самым сверхчувствительным современным локаторам, улавливали разговоры, шутки, смех, прибаутки футболистов. Надо ли говорить, что среди мальчишек бесчетное число раз повторялись меткие замечания и удачные шутки наших кумиров. Здесь же я, как футбольный болельщик, получил и свою первую производственную, то есть футбольную травму. Мне было лет 7 или 8. Одну из тренировок я наблюдал, сидя на большом манекене чучели, которых было много вокруг футбольного поля. На них солдаты отрабатывали приемы рукопашного боя. Гляжу, динамовцы перешли к ударам по воротам. Вдруг мяч после сильнейшего удара, как потом выяснилось, семичастного, просвистел мимо ворот и попал мне прямо в солнечное сплетение. Я мгновенно потерял сознание и, очнувшись, услышал смех и слова. «Ну, раз ругается, значит, живой». Вижу над собой испуганный взгляд Михаила Васильевича, слушаю его голос. «Ты как, жив?» В ответ вскакиваю и бодро бегу к своему чучелу. Потом мне мальчишки рассказывали, что после удара мечом я, как подкошенный, свалился на землю, и из травы видны были только забавно торчавшие, как бы воздетые к небесам, тощие ножки. А было такое ощущение, что от удара я отдал Богу душу. Недаром футболисты и прежде всего семичастные кинулись ко мне со всех ног. Затем в силу разных семейных обстоятельств арестовали не за дело отца. Наша семья уехала из дома на стрельбище. Мы переехали к бабушке на Украину. Там я рос и играл со сверстниками в футбол, попал в сборную школы. Вернулись мы в Москву на станцию «Строитель» только после смерти Сталина. Я уже в мальчишеской среде пользовался авторитетом, пристрастился к футболу и во многом благодаря мальчишеским просьбам у мастеров лишнего билетика стал ходить на стадион «Динамо» и наблюдать уже не только тренировки, но и игры. В те годы мальчишки стайкой окружали своих любимцев и просили у них, естественно, дармовых, бесплатных, откуда у пацанов после военной поры были деньги, билеты на матчи. И надо отдать должное, многие из наших кумиров, прежде всего Иван Иванович Станкевич, Александр Фомич Малявкин и Константин Иванович Бесков, всегда щедро раздавали такие билеты на «Восток», самую дешевую восточную трибуну. Иногда давали по 4-5 билетов. Это значило, что по ним законно проходило раз в 10 больше. И хотя моя судьба в спортивном плане была определена после долгого разговора с вернувшимся отцом, известным в те годы мастером и тренером по легкой атлетике, и было решено, что я пойду по его стопам, он даже не разрешил мне пойти на занятия в футбольную секцию юного «Динамовца», я с удовольствием ходил на матчи и по-юношески пылко переживал за своих кумиров. Надо ли говорить о том, что скоро в их число попал и новый «Динамовский» вратарь? Особенно много мальчишеских восторгов стала вызывать его игра, начиная с лета 1953 года. А после того, как я и мои приятели побывали на финале Кубка страны в октябре 1953 года, когда динамовцы, выиграв у куйбышевских футболистов, отчетливо помню, что их команда называлась ту осень «Зенитом», прошли круг почета под лучами прожекторов, смею утверждать, что это был первый финал Кубка, сыгранный при электрическом освещении, рассказам о Яшине не было конца. С еще большим воодушевлением на тренировках мы ловили мячи. Во время одной из таких осенних тренировок команды я ловлю мяч и моментально бью его с рук в поле. И вдруг вижу, мяч попадает и отскакивает от него. Я замер в ожидании словесного разноса и соленых слов в адрес такого неумехи, который и мяч-то не может правильно направить поле. Лев Иванович с возмущенным видом поворачивается ко мне и хочет что-то сказать. Но, видимо, и расширенные от ужаса глаза мгновенно все понимает. Он улыбнулся, покачал головой и, ничего не сказав, вернулся к своей будничной работе — отбивать или брать направленные в ворота мячи. Что-то шевельнулось в моей душе. Вряд ли я сознавал то чувство благодарности, которое охватило меня в тот момент, но инстинктивно почувствовал уважение к этому человеку, с одного взгляда понявшему всю ситуацию. И эта мгновенно понявшая душу пацана улыбка на румяном от возбуждения лице навсегда осталась в моей памяти. Торт начинающему отцу. А через 3 года началась моя совместная с Яшным футбольная одиссея. Я пришел в команду с приключениями, рассказ которых в данном случае не к месту, и без всяких ребяческих грез о футбольной карьере. Пришел, когда талант Яшина уже расцвел, и он прочно занял в команде позицию одного из ведущих футболистов. Я только начинал с первой ступени в дублирующем составе и даже не мечтал хотя бы о лавке запасных в команде мастеров. Начинал, можно сказать, с позиции запасного в резервном составе. И до тесных жизненных контактов с нашим уже известным в те годы вратарем, он в год моего появления в «Динамо» был уже олимпийским чемпионом и получил звание заслуженного мастера спорта, было еще очень далеко. И все же в год моего дебюта в коллективе произошло событие, как-то нас приблизившее друг к другу. В один из дней тренировочного сбора в Гаграх динамовский дубль должен был играть с резервным составом ленинградских трудовых резервов. У наших соперников по каким-то причинам не хватало нескольких игроков, и их тренеры попросили наших одолжить им резервистов для этого матча. Всеволод Константинович Баленков, естественно, после консультации с главным тренером, с радостью согласился. У «Динамо» футболистов было на три состава. И дать поиграть тем, кто находился в глубоком запасе и вряд ли иначе вышел бы в этом матче, полностью отвечал интересам наших наставников. Помню, что в помощь ленинградцам Баленков отрядил Перетурина, Викторова, меня и Иванина. Наш одноклубник, кажется, из Брянска, находившийся на просмотре. И мы задали работы нашим основникам дублирующего состава. Напомню, что там в воротах стоял Владимир Беляев, а в поле играли в тот день Родионов, Рябов, Юрченко, Соколов, Шабров, Голодец, Сорокин. Действовали без всякого почтения к авторитетам. Я был поставлен центральным нападающим и сыграл так, как будто все время играл на этой позиции. Вовремя открывался, делал ускорение, пасовал, бил по воротам. Бывают такие дни, когда, как говорят, и палка стреляет. Вот таким был этот день у меня. Еще в первом тайме я удачно вышел на прострельную передачу и, опередив Рябова головой, четко пробил в девятку. А во втором тайме разыгрался, своевременно выходя на передачи и опережая защитников на скорости. В середине второго тайма мне удалось выйти один на один с Беляевым и забить второй мяч, благодаря которому ленинградцы победили со счетом 2-1. Улыбающийся Баленков подошел ко мне и шутливо сказал: «Вот ты бы так, Эдик, на нас играл». На что я мгновенно ответил: «Так вы не ставите меня, не доверяете?» Попутно замечу, что именно после этой игры наши тренеры решили, что Жоре еще рановато играть в нашей команде, и посоветовали ему набираться ума-разума у себя дома в таллинском «Динамо», пообещав, что не выпустит его из-под своего контроля. Года через четыре, когда мы оба стали постоянно играть в основе и стали закадычными друзьями, Жора не раз мне шутливо припоминал, как из-за меня ему пришлось вторично приезжать в Москву. Здесь же добавлю, что именно в эти дни на Черноморском побережье готовились и наши динамовские легкоатлеты под руководством моего отца, возглавлявшего в те годы тренерский состав, работавший с ведущими легкоатлетами нашего общества. Скорее всего, из желания сделать ему приятное, кое-кто из легкоатлетов и грузинских знакомых моего отца, наблюдавших за моей игрой в форме трудовых резервов, наговорил ему что-то про мои футбольные подвиги. Но мало того, они каким-то образом, сговорившись с местными кулинарами, изготовили в мою честь роскошный торт и торжественно вручили его мне в память, цитирую этих льстецов, о блестящем футбольном дебюте на посту центрального нападающего, чем поставили меня в дурацкое положение. Отказаться от торта я не мог, не задев самолюбие гостеприимных восточных людей, а съесть его одному не было сил. Отдать команду также не мог, опять-таки из-за боязни задеть самолюбие изготовителей торта. На следующее же утро мне нужно было вылетать в Москву, чтобы сдавать экзамены в Институте физкультуры, где начиналась очередная сессия. Ранним утром я бродил по базе, лихорадочно соображая, что делать с этим дурацким тортом, не брать же его в столицу. Как вдруг слышу мгновенно распространившееся по базе известие. Яшин стал отцом. У него родилась дочка. Молниеносно созрело решение. Подарить торт от имени команды Льву. Я опрометью бросился в свою комнату. Всем, с кем на бегу советовался, мое предложение пришлось по душе. Но когда оно дошло до нашего главного тренера, тот мгновенно отреагировал на него вопросом: «Кто предложил эту идею?» Узнав, что я, он тут же сказал: «Пусть Мудрила...» У Михаила Иосифовича была страсть к кличкам и прозвищам. Меня он знал еще малым детем. Они с отцом были в дружеских отношениях и сразу же прозвал именно этим прозвищем. Так и не знаю до сих пор, за что и что оно означает. И вручает торт от имени команды. Мое робкое замечание, что я еще неизвестен команде, и вылезать мне не пристало, он отпарировал ехидным вопросом. «Ты что, не считаешь себя членом нашей команды?» Дальше я спорить не стал, и за завтраком, попросив минуту внимания, поздравил Льва с отцовством и вручил ему подарок. Лев был тронут, тепло обнял меня, впервые, может быть, внимательно взглянул на меня и запомнил. «Так ты, Лева, кричал или нет?» Нового запавшего в мою память эпизода со Львом пришлось ждать довольно долго. Но зато запал он навечно. Хорошо помню все обстоятельства, тем более, что они связаны с одной из первых в моей жизни игр за команду мастеров. 12 апреля 1959 года в Леселидзе мы проводили товарищеский матч с ростовскими армейцами. В этот день Крижевский чем-то отравился, страдал желудком и на поле выйти не смог. Якушин решил поставить на его место меня. Помню, я быстро справился с предматчевым волнением и довольно уверенно почувствовал себя рядом с такими мастерами своего дела, как Кесарев и Кузнецов. Мы уверенно выигрывали благодаря двум отличным голам Димы Шаповалова. И все шло к благополучному финалу. Однако в один из моментов, окруженный Понедельником и Смирновым, я принял решение: если мяч попадет ко мне, рисковать не буду, а отдам его вратарю, чтобы он начал новую атаку. В условиях столь плотного окружения, а ростовские армейцы почему-то от меня ни на шаг не отходили, было рискованно отдавать мяч вперед. Они могли перехватить передачу и рвануть к нашим воротам. Только подумал об этом, как мяч по крутой траектории летит прямо на меня. Не дав ему опуститься, я прямо перекинул его не вперед, как все ждали, а назад, своему вратарю. И вдруг замечаю, как ошарашенно радостно вскидывают руки Понедельник и другие ростовчане. В чем дело? И лучше бы я не поворачивался. С недоумением вижу, как огорченный Лев бредет к воротам и ногой со злостью отшвыривает мяч от сетки. Не сразу и сообразил, что забил мяч в свои ворота. А когда сообразил, что аж похолодело внутри. Думал, меня похвалят за то, как технично и непринужденно отдал мяч вратарю. А на самом деле опозорился. Расстроенный до нельзя, начал ошибаться, суетиться. Но Яшин пару раз прикрикнул на меня, попросил сосредоточиться. И я скоро забыл про свою оплошность. В итоге мы выиграли со счетом 2-1. Но лишь раздался финальный свисток судьи, как снова заныло сердце от досадной ошибки. Начал вновь проигрывать невольно в мозгу этот эпизод. Сразу же понял свою ошибку. Надо было лишний раз оглянуться, оценить позицию вратаря. А я, убежденный в том, что Яшин остался в воротах, этого не сделал. А он, очевидно, вышел из них. В этом меня убедил сам Лев, когда после матча попросил, чтоб я не переживал эту осечку, поскольку в основном виноват в пропущенном голе он сам, так как меня не предупредил, что изменил позицию. С благодарностью я принял его слова и успокоился, хотя, честно говоря, меня беспокоила та оценка этого эпизода, которую вынес наш главный тренер на разборе прошедшей игры. Попутно выскажу свое мнение о подобного рода ошибках защитников и вратаря. Недаром говорят, что истина всегда конкретна. Многое здесь зависит от конкретных обстоятельств того или иного матча. Хочу сказать, что иногда бывают очевидные промахи вратарей и защитников, чаще всего возникающие из-за несогласованности их действий, а бывают эпизоды, которые смело можно отнести просто к несчастным случаям, недоразумениям, которые довольно часты в футбольной жизни. Сюда отношу те моменты, когда действующие на футбольном поле люди поступают неосознанно в силу просто инстинктивной реакции. Например, защитник, предохраняя лицо, выставляет руку, рикошетом от которой мяч залетает в ворота. И примеров подобного рода можно привести множество. Помню, уже на закате своей футбольной карьеры в игре с одесским «Черноморцем» я стоял вблизи наших ворот при исполнении гостями штрафного удара недалеко от боковой линии штрафной площади. Мяч, пущенный со страшной силой, по пути попал мне в лоб и рикошетом влетел в ближний угол ворот Яшина. Я был оглушен ударом и с помощью врача долго приходил в себя. Тогда я не сомневался, что в этом голе абсолютно не виноват. Стоял я в нужном месте, и не стоять там просто не мог, иначе был бы выключен из игры при любом варианте развития ситуации. А уж то, что мяч попал мне в лоб, так это просто упомянутый мною несчастный случай. Ни слова упрека не услышал я как от вратаря, так и от тренера при последовавшем разборе игры. Совсем не то было при разборе нашего матча с ростовчанами. Как я и предполагал, Якушин подробно остановился на моем, так сказать, самоголе. «Что ж, ты пропустил мимо ушей сигнал вратаря. Ведь Яшин тебе, наверное, кричал, что он выходит из ворот. Кричал тебе, мудрила?» И осторожно, памятуя о неписанных правилах нашей футбольной жизни, говори только о своих ошибках, а о чужих скажут другие, ответил, что не слышал сигнала Яшина. Мой ответ как-то насторожил тренера, и он прямо обратился к Льву с вопросом. «Лев, ты кричал мудрику, что вышел из ворот?» Яшин покраснел, но отвечать сразу не стал. Я же, воспользовавшись паузой, стал признаваться в своей ошибке и говорить о том, что мне надо было лишний раз обернуться и посмотреть на позицию вратаря. Но я плохо знал своего тренера. Тот, как клещ, впился в Яшина. «Лев, ты кричал или не кричал?» — потребовал он прямого ответа в наступившей тишине. Лев, наконец, как-то даже не ответил, а прохрипел. «Нет, не кричал. Значит, как бы торжествующе резюмировал наш беспощадный главный, виноват ты, а не Мудрик. У него на спине глаз нет. Так что, Левушка, будь добр, если выходишь из ворот, предупреждай об этом своих партнеров по обороне». И он деловито перешел к разбору других эпизодов. Я же, скажу откровенно, был буквально ошарашен произошедшим на разборе, хотя и не подавал виду. Меня поразило не то, что Михаил Иосифович прилюдно и громогласно оправдал мои действия, так как в глубине души был убежден в своей правоте и, так сказать, восстановил справедливость в отношении новичка, на которого можно было бы исписать ошибку маститого вратаря. Меня взволновало то, что прославленный вратарь так просто и буднично признался в своем промахе. Ведь стоило ему просто отговориться, сказать, например, что он крикнул, но, наверное, тихо, или сказать неправду, что он кричал, а кто в азарте борьбы будет уверенно помнить, кричал он или нет, как за него вступились бы испытанные его партнеры по обороне. Ведь доказать что-либо из происходившего на поле бывает, повторюсь, совсем непросто, а подчас и невозможно. Но Лев посчитал недостойным защищать себя в расцвете славы перед начинающим молодым парнем. Урок получил я на всю жизнь. И не только урок. Я почувствовал восхищение перед благородством этого человека. Я ничего не сказал после этого собрания, но на ус себя намотал. И, возможно, неосознанно дал себе слово, что, во-первых, умру теперь на поле за Яшина, а, во-вторых, впредь буду так же честен и искренен, в какие бы жизненные ситуации ни попадал, и как бы ни страдали при этом мое самолюбие, мой престиж. Чем можем, тем поможем. 1959 год для меня памятен тем, что Якушин постоянно стал брать меня в запас основного состава, как бы заранее готовя к дебюту в основном составе в официальном матче. Он взял меня с Короленкова и Численко в первую мою зарубежную поездку с командой в Югославию. Чувствовалось, что мой выход на сцену приближается. Однако, как бы я ни готовился к этому, полным сюрпризом для меня стало приказание старшего тренера в день нашего матча с земляками-автозаводцами, было это 6 июля, собравшего в Лужниках полные трибуны. Мудрило, раздевайся и готовься к игре. Накануне я от звонка до звонка играл в дубли и был уверен, что без приключений отсижу в запасе. Не показав своей растерянности, начал выполнять указания тренера и впервые в своей жизни услышал тренерские установки как игрок основного состава. Мне показалось, что Михаил Иосифович долго раздумывал, какую позицию мне поручить в обороне. Дело в том, что накануне травму получил наш ведущий левый защитник Борис Кузнецов. И в обороне возникли две дыры. Одну, естественно, закрывал Виктор Царев, который даже и в роли полузащитника выполнял в основном оборонительные функции, а другую Якушин решил закрыть мною.